Глава 4. Сиди на месте и не шевелись. Зоя разрешила взять Ниджи и пойти на речку. Ты поедешь? Обязательно. Я сегодня с Лаурой. Посмотри, какие у нее глазки. Ну посмотри же. Да они как у тебя. Такие же детские и наивные. Никакие они не наивные. Она умная. Сама знает, куда идти. А чего это ты на меня наезжаешь? Кстати, видела в клетке кроликов. Они такие пушистые и все время грызут капусту. На конюшне был целый зоопарк. Гуси, утки, козы и бараны, еще куры, а теперь и кролики. Их держали специально для детей, которые приезжали с родителями. Пока одни катались на лошадях, другие играли с животными. Потом посмотрю. Я готова. Поехали за мост. Там не глубоко. Договорились? Ладно, только чур не брызгаться, знаю я тебя. И возьми щетку, чтобы помыть своего. Уже взяла. Зоя, которая отвечала за лошадей, доверяла девочкам. И те уже могли без присмотра уезжать хоть на целый день. Вода еще не прогрелась, и поэтому минут через 10 Алла вышла из воды. Ноги красные, словно у утки. Ойкая, она легла на траву и с удивлением стала смотреть, как Оля, стоя по колено в воде, продолжала мыть свою кобылу. «Тебе не холодно?» «Нет, у меня кровь горячая. Я даже когда зимой ныряю в прорубь, не замерзаю». «В прорубь? Не говори так, мне уже холодно. Ладно, хватит». «Пойдем, я есть хочу». После возвращения в город Алла повела Олю в бистро, что стояло прямо около остановки. «Сейчас я съем все, что тут есть. Мне пиццу, пирожки, квас, а еще вот это. Хочу, хочу», — захлопала она в ладоши и посмотрела на кассира, словно он понял, что она заказала. «Стой смирно», — скомандовала Оля подружке. «Две пиццы с курицей?» «Мало», — возмутилась Алла. «Еще две с ананасами». «Потом два пирожка с яблоками, один квас большой, кофе и два салата, вон того, что у вас за спиной». Кассир, не поворачиваясь, пробил. «Еще минутку, и все будет готово. Не смотри так на меня, словно я окорочок». Взяв два подноса, Оля пошла в самый дальний угол зала. Она не любила сидеть у входа. Тут вечно толпились, шумели. «Налетай», словно скомандовала она, и Алла откусила большой кусок пиццы. Это просто кайф, это божественно, это...» «Говорят, что желудок – это второй мозг». «Глупости? Ешь, а то я не выдержу и...» «Не тронь, это мое, я его уже пальцами цапала». «Ну и что? Я их люблю». «Пиццу или пальцы?» «И то, и другое». «Сумасшедшая, тебя точно надо кормить, а то хуже будет». «На, ешь еще мою, но только с курицей, а с ананасами я сама съем». Минут через 10 Алла откинулась на спинку и смачно сыргнула. «Прекрати, ты не в борделе». «Вкусно». «Не будешь?» – спросила Алла и посмотрела на тарелку, где лежал пирожок. «Не трогай, я его надкусила». «Люблю тебя. Ты меня не бросишь в беде». «Ах, как здорово жить на сытый желудок». «Так, что там у нас на сегодня?» Оля хихикнула и, прожевав, сказала. «А, я, кстати, тоже купила себе такие же трусики». «Врешь». Рука Аллы сразу легла на коленку Оли и уже потянула юбку вверх. «Увидят». «Кто?» – Алла завертела головой. Они сидели в самом конце зала спиной к входу. Да и широкая спина диванчика все загораживала. «Покажи». «Ну, скромница, как я тебя люблю, когда ты так глазки закатываешь». Алла не остановилась. Рука уже нырнула под юбку и тянула ее вверх. «Щекотно, хи. Прекрати, я так не могу. Сейчас рассмеюсь. Ой, ну же. В общем, сегодня отличный день. Даже если я не получила, что хотела». «А что ты не получила? Ой, смотри». Алла кивнула на стену. Оля тут же стала рассматривать рекламные плакаты. «А чего тут такого?» Она посмотрела на подругу, а та усердно что-то жевала. «А, ты съела мой пирожок! Ах ты!» «Покажи, и я куплю тебе сразу два, а?» «Ну я даже...» «Ой, что ты делаешь?» Рука Аллы уже коснулась ее трусиков, и пальчики чуть надавили. «Никого нет!» Оля вздохнула и уже потянула ткань юбки себе на бедра. Подружка сразу же нагнулась и зачмокала. «Ну все, все!» «У тебя они розовые, ох, крутизна!» «Угу, ладно, все. А ты вчера и вправду была одна? Или с Савой?» «Ну, будь с ним осторожна». Пальчики Аллы чуть сильнее нажали на ее трусики. «С тобой приятнее иметь дело, чем с парнями. Они думают, что горячий секс – это грубый секс. Ты похожа на резиновую куклу, которую сжимают». И пальчики Аллы еще раз нажали на трусики. «Ха-ха, так грубо, я лучше раздвину их пошире, а то ты их еще и порвешь. И где ты была вчера вечером?» «Эх, а как ты узнала, что я была с Савой?» «Не знала, но догадывалась. Потому как ты названивала. Он меня уже задолбал. Ты намного лучше разбираешься в этом». Оля взяла руку Аллы и положила ее на стол. «Ладно, сиди на месте и не шевелись. Я пошла за добавкой». Алла потянулась и, чмокнув подружку в щечку, весело встала и подошла к кассе.